Глава 7. «И куда мы?» — спрашивает сестра, глядя на то, как я сбрасываю шмотки в чемоданы. Солнце едва взошло, а я начала собираться. Всю ночь глаз не сомкнула. Кипело все. Я даже не могу нормально все сложить, так нервничаю. А ведь одежда в чемодан не поместится, если ее просто так швырять. «Подальше», — отвечаю с раздражением. «Тише, чего завелась так? Из-за контракта? Ничего ужасного в нем нет». «Ничего ужасного?» Я аж останавливаюсь от неожиданности. «А пункт «промолчать и слушаться»?» «Там написано не так», — возражает сестра, словно собирается защищать этого Турбина. «Важен смысл. Я не буду ему куклой. Я сюда устраивалась помощницей, а не вот это вот все. «Послушай». Аня садится на край дивана и берет в руки злосчастную папку. «Давай разберем все по пунктам, и ты мне скажешь, что не нравится». Я только хмыкаю. Я даже не стала дочитывать контракт. Мне там с первых пунктов все не понравилось. «Начинай». Милостиво соглашаюсь, но продолжаю складывать вещи в чемодан. «Сопровождение работодателя в любое время суток». «Возмутительно». Любимая блузка перелетает бортик и падает на пол. Раздраженно поднимаю. «Следить за внешним видом. На первом этапе для выполнения пункта будет предоставлен стилист». «Уму непостижимо». «Получается, ему и внешность моя не нравится. Вот и незачем было меня выбирать. В приемной столько красивых девушек сидела. Взял бы любую из них. Так нет же. Ему подавай ту, которая не подходит. Или ему нравится издеваться над людьми? Писать все эти контракты. Представляю, как он хохочет, пока составляет эти пункты. А такие дурочки, как я, потом соглашаются. Может, я вообще у него не первая фальшивая невеста. Вдруг Турбин так развлекается». «Не вступать в контакты с другими мужчинами. К пункту относится не только интимная связь, но и любой другой вид взаимодействия. Улыбки, разговоры, объятия, переписка». «Мы в Средневековье?» «Марина, тебе все не так. Ничего ужасного в этих пунктах нет. К тому же, ты ведь даже не поговорила с Данилом. Возможно, он их изменит. Помнишь, что он тебе сказал, когда давал контракт?» «Ознакомиться». «Ну вот, вот же». «Попробуй его продавить. Скажи, что не согласна, и объясни, почему. Только нормально объясни, а то твои текущие аргументы не подходят». Я с выдохом сажусь на другой край кровати и хмурюсь. Не могу передать свое состояние. Контракт я пробежала взглядом еще вчера. Сразу, как Данил Романович мне его дал, принялась листать. Сестра к тому времени уже спала, и я не стала ее будить. Решила, что отъезд можно и до утра отложить. Вот и утро наступило. Погостевали, пора и честь знать. «Я просто не хочу быть фальшивой невестой. Мне это не подходит, пойми. Он богатый, успешный, а я... Ты посмотри на меня». «Ты красавица», — возражает сестра. «Да этому Турбину завидовать все будут. К тому же вы прекрасно смотритесь. Вдруг фиктивное перерастет в настоящее». «Эх, Анька, ты у меня такая мечтательница», — грустно смеюсь. «Вот только в жизни не бывает, как в сказках. Тебе ли не знать? Оставил тебя твой богатый мажор одну с ребенком. Аня хмурится и отбрасывает папку. Отворачивается. И мне становится совестно. Зачем я вообще об этом сказала? Вспомнила еще этого ее козла. Аня ведь и так сама не своя ходит. Все ждет, что он вернется. Возражает, конечно. Говорит, что не нужен он ей. Но я знаю, что это не так. Нужен. Еще как нужен. Она же влюбилась в него. Ходила вся и счастьем светилась. А теперь... подобие. Ей только беременность и позволяет держать себя в руках. «Если откажешься, спроси у Турбина, может, я стану его невестой? Может, ему нужен комплект семьи?» Аня с ухмылкой смотрит на свой живот. «Я бы не отказалась от прописанной в контракте суммы и премии в размере 50% от нее по окончанию действия контракта, если все пункты будут надлежаще выполнены».